Эрагон, совершенно растерянный, стиснул пальцами виски. «Как же Брому удалось поговорить с Апфирой?» Болезненно билась в голове одна единственная мысль. Впрочем, вывод напрашивался сам собой. Так или иначе, придется все же рассказать Брому о своих планах. «Я хотел найти какое-нибудь безопасное место и переждать там, пока ноги не заживут», — сказал он. «А потом?» Эрагон так и знал, что Бром задаст этот вопрос. Боль в висках стала невыносимой. Она не давала нормально думать, мысли путались. А кроме того, ему действительно хотелось рассказать хоть кому-нибудь о событиях последних месяцев. И мучительно было осознавать, что эта тайна в итоге послужила причиной смерти Гэрроу. Наконец он не выдержал и дрожащим голосом признался. «Я собирался выследить тех чужаков и убить их. Трудная задача. Ты еще слишком юн, чтобы легко решить ее», — сказал Бром самым обычным тоном, словно Эрагон сообщил ему о чем-то вполне естественном и заурядном. «Хотя дело это безусловно стоящее, да и тебе, пожалуй, по плечу. Хотя, сдается мне, помощь вам все же не помешает». Он сунул руку куда-то заросший рядом куст и вытащил довольно объемистый заплечный мешок. «Так или иначе, а я не намерен оставаться в стороне, когда какой-то юнец верхом на только что вылупившемся из яйца драконе собрался с темными силами сражаться». «Интересно», — думал Эрагон, — «он действительно предлагает мне помощь, или это просто ловушка?» Эрагон очень опасался своих таинственных врагов. Но с другой стороны, ведь Бром сумел как-то убедить Сапфиру. И она его послушалась, поверила ему. Видимо, он тоже умеет читать чужие мысли. И если Сапфиру это ничуть не тревожит... Решив на время забыть о своих подозрениях, Эрагон сказал: «Ты ошибся. Никакая помощь мне не нужна». И не слишком приветливо буркнул: «Но ты, если хочешь, можешь поехать с нами». «В таком случае нам лучше отправиться в путь немедленно», — спокойно заметил Бром и усмехнулся. «Надеюсь, ты сумеешь заставить своего дракона слушаться тебя». «Сапфира!» — окликнул дракониху Эрагон. «Я здесь!» Множество вопросов вертелось у него на языке, но он задал только один, самый простой и насущный. «Ты подождешь нас на ферме?» «Конечно! Значит, вы договорились?» «Наверно». Сапфира тут же прервала связь. Видимо, полетела к ферме. А Эрагон, глянув в сторону Карвахала, увидел, что там царит небывалая суета. «Похоже, люди меня ищут», — растерянно сказал он. «Возможно», — кивнул Бром. «Ну что, пошли?» «Мне бы хотелось оставить весточку для Рорана. По-моему, нехорошо сбежать, ничего ему не объяснив». «Об этом я уже позаботился», — успокоил его Бром. «Я оставил для него письмо у Гертруды, в котором постарался немного разъяснить ситуацию и предупредить его, что следует быть настороже, ибо ему, Хорсту и кое-кому еще может грозить опасность. Этого тебе довольно?» Эрагон кивнул. Они завернули украденное им мясо в шкуры и двинулись в путь, стараясь никому не попадаться на глаза и как можно скорее уйти подальше от Карвахала. Эрагон решительно шагал впереди, хотя его израненные ноги жгло как огнем. Монотонная ходьба, впрочем, оставляла голову свободной, и он размышлял на ходу. «Вот доберемся до фермы, и я заставлю Брома ответить на некоторые вопросы. Иначе я никуда с ним не пойду. Надеюсь, он побольше расскажет мне и о всадниках, и о тех, кто такие в действительности мои враги». Когда стала видна сожженная ферма, Бром гневно насупился, а Эрагон даже растерялся, увидев, как быстро природа завоевывает территорию, только что принадлежавшую людям. Пепелища уже успели засыпать снег и земля, отчасти скрыв следы чудовищных разрушений. А почти дотла сгоревший амбар и вовсе был едва виден. Странный, прямоугольной формы бугорок, засыпанный снегом. Бром, заслышав над головой шелест крыльев Сапфиры, резко поднял голову. Дракониха приземлилась прямо у них за спиной, едва не задев их крыльями и подняв небольшой снежный вихрь. Когда она заходила на посадку, кружа над домом, чешуя ее так и сверкала синими искрами. Бром шагнул ей навстречу. Лицо его было торжественным и безмерно счастливым. Глаза сияли, и Эрагон заметил, как по щеке старика сползла слеза, скрывшись в седой бороде. Он довольно долго молчал и лишь тяжело вздыхал, глядя на Сапфиру. Она тоже молча смотрела на него. Потом Эрагон услышал, что Бром как будто что-то бормочет и навострил уши. «Значит, все начинается снова», — услышал он. «Вот только чем, где и когда оно закончится? Увы, пелена застилает мой взор, и я не знаю, станет ли это великой трагедией или фарсом. Все возможно. Но что бы ни случилось, моя позиция остается неизменной, и я...» Он вдруг умолк, потому что Сапфира с гордо поднятой головой подошла к ним вплотную. Эрагон, сделав вид, что не слышал ни слова, бросился к ней на шею. Он чувствовал, что теперь они стали еще ближе друг к другу, но одновременно и самостоятельней. Погладив Сапфиру, он ощутил знакомое покалывание в том пятне на ладони, и мысли их снова соприкоснулись. Дракониха явно сгорала от любопытства. «Я впервые вижу рядом с собой другого человека, если не считать Гэрроу», — сказала она. «Но Гэрроу был тяжело ранен и ничего не сознавал». «Но ты же видела людей моими глазами», — возразил Эрагон. «Это не одно и то же». Сапфира наклонилась, повернув свою длинную морду так, чтобы удобнее было рассматривать Брома, и уставилась на него своим огромным синим глазом. «А вы, люди, очень забавные существа», — заявила она, критически изучая старика. Бром стоял как вкопанный. Сапфира по собачьи обнюхала его, и он протянул к ней руку. Она медленно приблизила к нему морду и позволила коснуться своего лба. Потом, всхрапнув, резко отскочила от Брома и спряталась за Эрагона. Хвост ее нервно взметнулся и несколько раз ударил по земле. «А в чем дело?» – спросил Эрагон. Она не ответила. Бром повернулся к нему и тихо спросил. «Как ее зовут?» «Сапфира». Странное выражение промелькнуло на лице Брома, и он так сильно стиснул в руке набалдашник своего посоха, что побелели костяшки пальцев. «Из всех имен, которые ты мне перечислил», — пояснил Эрагон, — «это было единственное, которое ей понравилось. И, по-моему, оно ей очень подходит». «Это точно», — рассеянно кивнул Бром. Но голос его прозвучал как-то странно. Что-то было в нем. Горечь утраты, удивление, страх, зависть. Эрагон определить не смог. Вполне возможно, впрочем, что ни одного из перечисленных чувств Бром и вовсе не испытывал. Старик долго молчал. Потом, наконец, откашлялся и торжественно обратился к драконихе. «Приветствую тебя, о Сапфира. Для меня знакомство с тобой – большая честь и радость». Он как-то странно взмахнул согнутой рукой и низко поклонился. «Мне он нравится», – мысленно сообщила Эрагону Сапфира. «Ну еще бы, лезть каждому приятно», – откликнулся Эрагон и, погладив ее по плечу, повернулся и зашагал к разрушенному дому. Сапфира и Бром последовали за ним. Старик то и дело с трепетом и восторгом посматривал на дракониху. Казалось, у него даже сил прибавилось. Эрагон осторожно прополз под развалинами туда, где была когда-то его комната. По памяти отыскал внутреннюю перегородку и возле нее свой пустой ранец, деревянная рама которого была, правда, сломана, но починить ее было нетрудно. Вскоре Эрагон вытащил из кучи мусора и свой лук, который оказался целым благодаря чехлу из оленей шкуры, хотя сам чехол и был весьма исцарапан и изодран. «Ну, наконец-то хоть немного повезло», – подумал Эрагон. Он попробовал натянуть тетиву, но никакого подозрительного треска не услышал. Лук был в полном порядке. Довольный, он отыскал неподалеку и колчан со стрелами. К сожалению, многие стрелы оказались сломанными. Спустив тетиву, Эрагон передал лук и колчан со стрелами Брому, и тот заметил. «Чтобы из такого лука стрелять, крепкая рука нужна». Эрагон выслушал этот комплимент молча, и принялся осматривать дом в поисках вещей, которые могли бы им пригодиться. Постепенно у ног Брома выросла небольшая кучка. «Ну а что теперь?» И Бром вопросительно глянул на Эрагона. Тот, не глядя на старика, буркнул. «Поищем, где бы нам пока спрятаться. У тебя есть что-нибудь на примете?» «Да». Эрагон сунул найденные вещи в ранец и вместе с луком закинул его за спину. Махнув Брому рукой, он двинулся к лесу, мысленно приказав драконихе. «Лети за нами и на землю ни в коем случае не спускайся. Твои следы слишком заметны на снегу, и нас легко будет по ним отыскать». «Хорошо», – согласилась она и тут же взлетела. Идти им было совсем близко. Но Эрагон нарочно повел Брома кружным путем, рассчитывая сбить с толку возможных преследователей. Они блуждали по лесу не менее часа, и только после этого Эрагон наконец остановился возле густых зарослей ежевики, за которыми скрывалась небольшая полянка неправильной формы. Места здесь как раз хватало для двух человек, костра и дракона. Рыжие, но уже начинавшие сереть белки, разбегались во все стороны, громко протестуя против наглого вторжения в их владение. Бром, отцепляя от плаща побег плюща, с любопытством огляделся. «Об этом месте кто-нибудь еще знает?» – спросил он. «Нет, я нашел его, когда мы еще только сюда переехали. И целую неделю сквозь заросли продирался. А потом еще целую неделю эту полянку расчищал». Сапфира приземлилась с ними рядом, осторожно складывая крылья и стараясь не пораниться об острые шипы ежевики. Потом прилегла на землю и свернулась клубком, с треском ломая сухие ветки своими закованными в синюю броню боками. Загадочные глаза драконихи внимательно следили за Бромом и Эрагоном. Заметив ее взгляд, Бром, опершись о посох, тоже посмотрел Сапфире прямо в глаза. И от этого взгляда Эрагону почему-то стало не по себе. Он не понимал, что происходит, и ни за что не отошел бы от Сапфиры, если бы не голод, уже давно его мучивший. Эрагон разжег костер, набил котелок снегом и повесил его над огнем. Когда вода закипела, он мелко нарезал мясо, бросил в котелок и немного посолил. «Не слишком изысканная еда, конечно», – думал он. «Но, возможно, нам еще долго не придется есть ничего домашнего. Надо привыкать». Варево, впрочем, пахло вполне аппетитно. И Сапфира невольно высунула из пасти кончик языка, словно пробуя на вкус ароматный порог. Поели молча, избегая смотреть друг на друга. После трапезы Бром вытащил трубку и с явным наслаждением ее раскурил. «Почему ты хочешь пойти с нами?» – спросил его Эрагон. Облачко ароматного дыма взвилось над головой Брома и исчезло меж ветвей. «У меня есть свой вполне законный интерес. Я хочу сохранить тебе жизнь», – промолвил он наконец. «Что ты хочешь этим сказать?» – удивился Эрагон. «Ну, если коротко, я ведь сказитель. А вот мне и пришло в голову, что ты мог бы стать героем отличной истории. Кроме того, ты первый всадник, которого я вижу за последние 100 лет, а может и больше. Первый, не подчиняющийся королю, хотел я сказать. Знаешь ли ты, что может с тобой случиться в ближайшем будущем? Может быть, ты вскоре падешь жертвой жестокого врага, или присоединишься к Варденам, а может, собственной рукой сразишь в поединке короля Гальбаторикса. Кто знает. И я, отправившись с тобой вместе, собственными глазами смогу это увидеть. И мне совершенно не важно, какую роль придется во время этих странствий играть мне самому». У Эрагона даже озноб пробежал по спине, когда Бром стал перечислять возможные варианты его славного будущего. Он даже представить себе не мог, что способен выполнить хотя бы одну из этих задач. И уже меньше всего ему хотелось бы видеть себя в роли жертвы. «Я хочу отомстить за смерть Гэрроу», – думал он. «А что касается всего остального, нет, столь великих целей я пока что перед собой не ставлю». «Ладно, это я понял», – сказал он Брому. «А теперь объясни мне, пожалуйста, как тебе удается без слов понимать Сапфиру?» Бром не спешил с ответом. Он снова набил трубку, раскурил ее, зажав в зубах мундштук, и только тогда заговорил. «Хорошо, я тебе отвечу и на этот вопрос. Хотя, возможно, ответ мой и придется тебе не по вкусу». Бром встал, сходил туда, где оставил свои пожитки, и принес к костру какой-то продолговатый предмет, завернутый в кусок ткани. Предмет был футов 5 в длину, и, судя по всему, довольно тяжелый. Бром медленно разворачивал тряпку, точно бинты с мумией снимал, а Эрагон, не мигая, следил за каждым его движением. Наконец на свет показался великолепный меч. Золотая рукоять его имела форму капли с плоскими, как бы усеченными боками, и украшена очень крупным рубином. Серебряный, с финифтью, эфес сверкал, точно звездное небо. Ножны были винного цвета, и под их гладкой, как стекло, поверхностью был отчетливо виден какой-то странный символ, вырезанный в металле. К ножнам прилагалась красивая кожаная перевязь с тяжелой пряжкой. Бром, ни слова не говоря, протянул меч Эрагону.